Глава 28. Варя. Я не знаю, как пережила позавчерашнюю ночь, когда до утра задыхалась от слез, вчерашний день, который закончился визитом Лёшки к детям, и эту ночь тоже. Ощущение того, что я как насекомое застряла в густой липкой субстанции, не отпускает. Я чувствую, что от меня снова ничего не зависит, что, как и прежде, я во власти чужой воли. От Лёшки, который решительно отвоевывает своих детей, и от Станиса, выбирающего удобный момент для развода. Эта мысль изводит меня 24 часа в сутки. «Я все сделаю, Варя, не волнуйся», — в который раз говорит Марина, няня мальчишек. «Сегодня вторник, один из двух дней в неделю, когда она приходит к нам, чтобы помочь мне с детьми. Уложи их немного раньше сегодня, прошу я», расчесывая волосы перед зеркалом в прихожей. «Я приеду, и мы сходим погулять, пока на улице тепло». «Хорошо». Я так накрутила себя за последние дни, что почти не спала этой ночью. Спасло то, что Марина пришла вовремя и тем самым дала мне возможность уснуть на диване на полчаса. Если бы не эта короткая передышка, я вряд ли нашла в себе силы поехать сегодня на консультацию с юристом. Поцеловав мальчишек в макушке и надев куртку, я выхожу из квартиры. В моих руках папка с документами, среди которых копии свидетельства о браке, брачного договора и все другие имеющиеся в моем распоряжении бумаги. Я могла бы подать на развод через портал государственных услуг, но для начала мне нужно быть уверенной, что я все делаю правильно. Через некоторое время такси высаживает меня у делового центра, в котором находится офис фирмы, оказывающей юридические услуги. Я нашла их по объявлению и прочла отзывы. Консультация длится всего 15 минут, после чего мне вручают визитку адвоката, готового взяться за мой развод. На эту статью расходов я не рассчитывала, поэтому обещаю подумать и ухожу почти ни с чем. Ничего нового, кроме того, что мне следует пойти в суд, чтобы подать заявление на развод, мне не рассказали. Вернувшись домой раньше запланированного времени, пока спят мальчишки, я подготавливаю пакет документов и договариваюсь с Мариной, что в следующий ее приход ей снова придется присмотреть за детьми. Запал, с которым я действую сегодня, немного улучшает мое расшатанное состояние. Станис и его мать будут в ярости. Но мне нужно, чтобы они начали считаться со мной. Потом дети просыпаются, мы даем им перекус и ведем на прогулку. Тот еще квест, учитывая, что в этот раз громоздкая коляска осталась стоять в подъезде. В итоге Арсений, побежав за голубями, падает в лужу и пачкает штаны комбинезона. А Ромка всю обратную дорогу ноет, что у него устали ножки. Я выдыхаю, когда мы оказываемся дома, и отпускаю Марину после того, как мы раздеваем мальчишек. Конечно, мне хотелось бы, чтобы вместо нее с нами гулял их отец. Но желание это настолько глубинное, что порой мне кажется, что я мечтаю о сказке. Это слишком походит на семью, которой у нас никогда не будет. И потом страх навесить на Лёшу новых обязанностей никак не отпускает. Больше всего на свете я боюсь, что необходимость проводить время с детьми он станет воспринимать как неприятную обязанность, и в итоге будет злиться на меня еще больше. Это же логично, верно? Невозможно полюбить детей по щелчку пальцев, просто потому, что тест ДНК доказал, что они — носители твоих генов. Нереально стать отцом в одночасье, особенно когда ты этого не планировал и не хотел. И хоть Денежка принял этот факт с достоинством, требовать от него больше, чем он захочет дать сам, я не буду. «Мама, дай змейку», — выглядывает из комнаты Арсенька. Эта игрушка, которую подарил им Лёшка, стала яблоком раздора. Я убрала ее утром, когда они снова подрались из-за нее. «Дам, если играть будете вместе». «Да!» — восклицает сын, хлопнув в ладоши. Но меня это не обнадеживает. Наверное, придется поискать на маркетплейсах такую же, иначе гражданской войны не избежать. Пока достаю ее из верхнего шкафа, слышу звук входящего звонка на телефон. Я почти уверена, что это он. Моя интуиция работающая только на нем, подводит редко. «Да?» — успеваю ответить в последний момент. «Привет», — здоровается прежде, чем обозначить свое намерение. «Я хочу заехать». «Привет, хорошо». Звонок обрывается, и я пытаюсь взять себя в руки до того момента, пока он не приезжает. Заходит в прихожую, свежий и бодрый, несмотря на конец рабочего дня, моет руки и сразу идет к детям. «Лёша!» — доносится из комнаты детский голос. «Пока Лёша, потому что отец для них все еще Станис. Я, как это обычно бывает, кружу рядом. Моя нервная система тоже еще не научилась переключаться на посторонние вещи, когда Денешка в пределах моей видимости. «Будешь ужинать?» — спрашиваю я, и этот вопрос уже тоже стал традиционным. Обычно Лёшка отрицательно мотает головой, но в этот раз оборачивается ко мне и спрашивает. «Чаю можно?» «Конечно». Боюсь, я не успеваю отвернуться до того, как мое лицо заливается краской. Он не должен был соглашаться, учитывая то, как мы расстались тем поздним вечером. Однако, к моменту, когда Лёша заходит на кухню, я успеваю взять себя в руки. Черный? «Да». Мои лопатки и поясницу жжёт, плечи каменеют, пока стою к нему спиной и наливаю в чашку свежезаваренный чай. Я обольюсь кипятком, если сейчас у меня начнутся проблемы с дыханием. «Сделать бутерброд? Или пирог?» «Пирог», — отвечает негромко. «Что это? Смена тактики? Или он чувствует вину за наш позавчерашний разговор?» «Лучше об этом не думать». Вынув из холодильника пирог с курицей, отрезаю от него кусок и кладу его на тарелку. «Куриный, но без грибов», — предупреждаю с улыбкой. «Мальчишки их терпеть не могут». «У них день рождения на следующей неделе», — говорит вдруг. «Да». «Уже думала, как будешь отмечать?» «Отмечать?» «Устраивать торжество я точно не собиралась. Никаких приемов и групп аниматоров, как в прошлом году. Мне не понравился тот праздник, детям тем более. Они ревели от усталости». «Моя сестра и племянники хотели бы прийти», — сообщает Лёша, вгоняя меня в ступор. Удерживающие тарелку мои руки замирают в воздухе. Как я выдержу атаку еще и его родственников? Я не настолько сильная. «Негатива не будет», — добивая меня, тут же добавляет он. «Я понимаю». Глубокий вдох, выдох. Все нормально. Логично и закономерно. Рано или поздно это должно было случиться. Родителей с мальчишками познакомлю позже. Как они отреагировали? Достойно.